Нью-йоркцы, как вороны, едят все. Поэтому обед тут может быть каким угодно. Другое дело завтрак. Традиционный нью-йоркский завтрак – чашка кофе, бублик с лососиной и свежий выпуск «Нью-Йорк Таймс». Причем главное в этом наборе – его несъедобная часть. Почему? Да потому что нью-йоркцы с присущей им категоричностью, которую все остальные считают наглостью, считают свою главную газету лучшей в мире. По-моему, так оно и есть. «Метрополитен» – первый, самый большой и лучший музей Америки – настолько же характерен для этой страны, насколько он отличается от своих прославленных собратьев. «Метрополитен» — чисто американский феномен, как бейсбол, родео или Макдоналдс. «Метрополитен» — самый демократичный музей в мире. Культура здесь живет в вечном музейном согласии, без иерархии, без границ во времени и пространстве. С точки зрения традиции музей можно считать свалкой драгоценностей, но с моей это лес чудес, по которому можно часами бродить, без определенной цели, именно как по лесу. Однажды за день, проведенный в «Метрополитен», я посмотрел выставку исторических костюмов, картины символистов, сюрреалистические фотографии и папуасские пироги. Потом забрел в китайский садик, где первыми в Нью-Йорке распускаются сливы, и решил, что не прочь, как мумии из египетского зала, остаться в «Метрополитен». Письма с севера. Север обладает мистической притягательностью. Не зря столько лет людей очаровывает бесплодная географическая абстракция «полюс». Чем выше широта, тем яснее становятся философские обертоны этнографии. Северяне открыли способ жить там, где, казалось, жизнь невозможна. Их культура строилась в экстремальной ситуации, смерть всегда рядом. Жизнь отнюдь не воспринималась как нечто само собой разумеющееся. Элементарное, всем понятное право на существование следовало отвоевывать в ежедневной борьбе. География на севере важнее всего. Культура и история не разделены той преградой, которую прогресс навязал цивилизации. Конфликты между людьми отступают перед более фундаментальным противоречием человека и природы. Северяне жили всегда в условиях войны, в которой нельзя победить, но можно прийти к перемирию. В чужой стране единственные знакомые — литературные персонажи. Впрочем, в родной тоже. С годами все призрачнее становятся фигуры домоуправа, квартирной соседки, секретаря комсомольской организации. Но вот, скажем, Онегин не тускнеет. Даже наоборот, кажется, что из всех российских знакомых остались только они — Мцыри, Чичиков, Витя Малеев в «Школе и дома». Дания — маленькая страна, и она не может себе позволить такого разнообразия. Перед остальным миром ее представляет один Андерсен. Но датчане могут спать спокойно. Мир их не забудет, во всяком случае, до тех пор, пока на земле будут дети. Естественно, что в Дании Андерсен самодержец. Его бронзовая фигура встречает вас на Ратушной площади. Его русалочка целыми днями сидит у моря, и главная улица Копенгагена названа, конечно, его именем. Самим датчанам это настолько приелось, что однажды вандалы отпилили русалочке голову, но ничего не изменилось. Памятник восстановили, а туристическое агентство обзавелось новым девизом. «Дания так прекрасна, что каждый может потерять тут голову». В Копенгаген все пришло из сказки, прежде всего королевские замки. Они такие, как дети строят из песка башенки, шпили, завитушки. Тысячу лет назад Датская империя включала в себя Швецию, Норвегию и Англию. Потом пришел остроносый человек с дюймовочкой и гадким утенком и одним махом заменил великое прошлое на уютное. Поневоле задумаешься, какие солдаты важнее, обыкновенные или оловянные? Мы привыкли считать сказку детским жанром. Датчане вынуждены принимать ее всерьез, поэтому там, где у других столиц мавзолей или лобное место, в Копенгагене Тиволи, парк культуры и отдыха. Обычные карусели, американские горки, комнаты смеха плюс тот старомодно-викторианский напыщенно-театральный дух, который в рождественские дни переполняет Америку. В Тиволи Рождество царит круглый год. Этот засахаренный городок аттракционов хочется повесить на елку. Копенгаген — откровенно веселый город, что не совсем честно. Север обязан быть суровым. А где тут торжественная печаль, когда кругом открытые кафе, бродячие музыканты и толпы длинноногих голубоглазых блондинок, которых в этом мире просто нет».